Глава 59. Вот что значит утереть нос. Эми. Его молчаливый уход, до жути раздражающий, вызвал весь спектр эмоций в груди, от жгучей обиды до ослепительной ярости. Ничего не ответил. Как и в прошлый раз. Просто взял и растворился в темноте ночи, сиганув с балкона. Не знала, что думать, да и сил на это не было. Я так устал. «Скорей бы», — прошептала в тишину, нарушаемую сопением Амая, — «покинуть эти земли». Понимала, что это не выход из ситуации, скорее всего, там тоже есть кто-то, похожий на Элиру Ридалейн. Увы, но мир не без таких гадких людишек, ослепленных жаждой власти. Вот только в сердце присутствовало отчетливое осознание, что мне нужно обезопасить себя от чувств, которые так смело и уверенно стучались в дверь моей души. «Достан. Больше не приходи ко мне. Я должна избегать тебя». Сердце противилось моим мыслям, и я могла его понять, но не принять то, чего оно так желало. У нас с главой разные дороги, которые никогда не соединятся воедино. Я знала это, поэтому пыталась обрубать все мысли, что тянулись к этому невероятному мужчине. Бесстрашному и манящему, красивому и холодному. Жестокому, но в тот же момент заботливому. Засыпала измученной до невозможности. Усталость, она пронизывала каждую клеточку моего тела. «Тш-ш-ш», послышалось тихо. «Не шуми, тетушка. Пусть Эми поспит». «Хорошо, дитя», — прошептала придворная дама Руан. «Чужие люди, ставшие мне семьей, и я собиралась последовать за ними куда угодно. Я уже не сплю». Чуть приоткрыв глаза, потянулась всем телом. «Мы не опаздываем на занятия?» — спросила сонно. «Сегодня вернулся после болезни Лириан де Мар», — хмыкнула тетушка. «Я видела его недавно. Этот старый черт, что побежал к императрице, рассказывая ей о моем умении играть на скрипке, был мне крайне неприятен. Подпевал и Элизаблюд, при каждой удобной и неудобной возможности тыкающей тем, что учил самого императора. Уверена, что сегодня у него к тебе будет особо пристальное внимание», — нахмурилась Амая. «Он служит матери. Не переживай за меня», — улыбнулась я, мысленно настраиваясь на продолжение войны, завершение которой хотелось просто невероятно. «В этот раз я никому не позволю нас разделить». А в глазах, слегка взлохмаченной после сна принцессы, промелькнула эмоции, вызвавшая благодарность в моей душе. «Эми», — позвала она меня. «М?» Я вскинула взгляд. «Ты подумала по поводу ритуала?» Тетушка, что стояла чуть поодаль, замерла в ожидании моего ответа. «Подумала», — кивнула. «Я согласна пройти ее». Договорить мне не удалось, так как с лица принцессы всю серьезность, словно волной смыла. Радостно взвизгнув, она кинулась ко мне, повалив на кровать. «Задушишь!» — прохрипела я, не сразу понимая, что перешла на недопустимое обращение. «Всегда», — тискала меня Амая. «Дай мне слово, что всегда будешь со мной на «ты». Но не приму никаких «но», как и откладывать ритуал не станем. Сегодня, сразу после занятия, отправимся в одну из часовен, в самую дальнюю, чтобы нам никто не смог помешать». И вновь я кивнула, соглашаясь с предложенным. Принятие водных процедур, завтрак, сборы, уже привычные взгляды компаньонок, что смотрели на меня во все глаза, когда я появилась из-за поворота вместе с Амайей. Я глядела на них и понимала, насколько они ограничены в мышлении. Их мир вращался вокруг одной мечты — занять место повыше, в то время как меня это совершенно не интересовало. Как хорошо, что Амая, выросшая во дворце, не похожа на них, не испорчена властью и имеет свое мнение, которого придерживается. Она родилась с золотой ложкой во рту, но не высокомерна и не заносчива, чего нельзя сказать о ее матери. Даже представить не могла, в какую ярость впадет императрица, когда узнает, что я прошла ритуал на крови вместе с ее дочерью. Взбесится, это точно. Скорее всего, ее изощренные подставы перейдут на более жестокий уровень, но я не боялась. Да, не знала, будет ли Достан после вчерашнего продолжать защищать меня. А если даже и нет? Ну, что теперь поделать? Значит, буду надеяться только на себя и на небеса. Стоило показаться на дорожке, ведущей к крыльцу здания, где проходили занятия, как я тут же уловила на себе колючий взгляд наставника Лириана де Мара. Старик стоял в дверном проеме, сложив руки за спиной. Высоко задранный подбородок, высокомерное выражение лица, властная поза. Наверное, он думал, что выглядит впечатляюще. Но в моих глазах он был не более чем потрёпанный временем, лишившийся почти всех своих перьев петух. Странно, но после всего пережитого он не вызывал у меня опасений от слова совсем. Только отвращение. Отвращение и нежелание находиться в его обществе. «Леди», — проскрипел наставник, — «рад вас видеть. За время моего отсутствия вы стали еще краше». Лириан де Мар скользнул по мне брезгливым взглядом. «Прошу, проходите. Рассаживайтесь. С сегодняшнего дня у нас другая рассадка. Ее высочество занимает тот же стол, рядом с ней леди Ариена, а дальше...» «Нет», — холодно произнесла Амая, своим ответом заставляя всех замереть и посмотреть на нее. Я не спешила вмешиваться. Знала, принцесса стала другой, обрела духовную силу и ни за что не отступит. «Ваше высочество», — удивленно вскинул брови старик. «Позвольте спросить, что именно нет?» «Рядом со мной будет сидеть только Демия и никто больше». «Я прошу прощения», — едко улыбнулся старый червь. «Но это распоряжение императрицы. Вы не имеете права оспаривать ее решение». Он знал, а Майи крыть нечем, вот только старик даже не подозревал, что той послушной дочери императора больше нет. В ней проснулась бунтарка, которую разбудила именно я. «Что ж», — смиренно склонила она голову. «Раз матушка так решила?» «Именно», — упивался происходящей ситуацией Лириан де Мар. «Тогда нам с Демией здесь больше нечего делать», — хмыкнула Амая, от слов которой челюсть наставника рухнула на пол, а аристократки опасливо отступили на шаг назад, в предчувствии надвигающейся бури. «Что?» — возмущенный вопль старика прокатился по округе. Он, задыхаясь от эмоций, широко распахнутыми глазами наблюдал, как Амая берет меня за руку и уводит в противоположную от здания сторону. «Стража! Остановите принцессу! Ей положено заниматься, ей...» «Серьезно?» — дочь императора грациозно обернулась, смотря с предупреждением на замолчавшего Лириана де Мара. «Отдали страже приказ задержать принцессу? Вам совсем жизнь недорога? Пусть вы и учили моего отца, но ваш чин не дотягивает до моего положения. Знаете свое место, наставник? Хотите жаловаться матери? Ваше право. Мне тоже есть что рассказать отцу. Например, про ваше времяпрепровождение в этом самом здании в ночное время суток». Я заинтересованно посмотрела на Амаю, которая даже восхитила своей бесстрашной стойкостью. «Я...» — нервно кашлянул старик. «Не понимаю, о чем вы». «Всего вам доброго», — нахально улыбнувшись, принцесса кивнула. «Мы вернемся на занятия завтра, и я настоятельно вам рекомендую оставить прежнюю рассадку». Величественно развернувшись, она, так и не отпуская моей руки, повела меня прочь. «А что он тут делает ночами?» — прошептала я, заинтригованная сказанным. «Пф», — фыркнула Амая. Одна из служанок нашла его утром на крыльце. Ее губы растянулись в издевательской улыбке. Пьяного и с мокрыми штанами. Я не смогла сдержать смеха. За мной последовала и дочь императора, хохоча на всю округу. «Вот тебе и важный наставник». «И не говори», — кивнула Амая. «Ну что, в часовню?» «В часовню», — улыбнулась в ответ. «Сегодня я стану твоей кровной сестрой. И я очень этого жду, Эми».